Глава 6. Политика и стратегия в X веке. Ромей Калакир выиграл свой спор с варягом Серегеем. Доростол пал. Вернее, сдался. Город, способный выдержать многомесячную осаду, сам открыл ворота завоевателям. Правда, в обмен на обещание, что грабежей не будет. Святослав слово сдержал. Городского старшину, которая и приняла решение открыть ворота, никто и пальцем не тронул. Не обидели и тех, кто победнее. Хакан Русов занял дворец патриарха, принял уверение в верности, попировал денек и отбыл покорять другие крепости. В Доростоле остался гарнизон. 4 большие сотни из гридней полоцкого князя под предводительством духаревского друга Устаха. С горожанами завоеватели обращались вежливо. Сверхназначенного кормления ничего не требовали и даже поучили маленько сунувшихся в Доростол печенегов, после чего те отправились озоровать в другое место. Правда, в городе немного изменились законы и судьи. Судил теперь Тысяцкий Устах. Судил строго и не по закону кесаря, а по варяжской правде. Зато взяток не брал, только виру. Честность Святослава окупилась. Многие булгарские города и городки, узнав, что киевский князь держит слово, и неуверенные в своей способности отразить русов, последовали примеру Доростола. Придунайские крепости сдавались одна за другой. Они стояли, пока вокруг велась легкая степная конница, а когда подходило главное войско русов с осадными машинами, сами открывали ворота. Будь в Булгарии крепкий кесарь, может, и поупирались бы, а так... Воеводы уговаривали Святослава скорее идти на Преславу. Но, вопреки собственному обычаю стремительных бросков и внезапных ударов, великий князь Киевский не спешил. Занимал приречные крепости, организовал нечто вроде ставки в Дунайском Переяславце, городке, к которому сходились многие торговые пути, выжидал. А между тем вся Булгария лежала перед русами, как печеный лебедь на блюде. «Бери и ешь». Воеводы и союзные князья удивлялись. Пытались понять, почему Святослав медлит, но великий князь Киевский отмалчивался и все больше времени проводил с Патрикием Калакиром. А через некоторое время кое-что выяснилось. На красивой ромейской галере к Святославу прибыли посланцы византийского кесаря Никифора Фоки. О чем послы говорили с великим князем, неведомо. Но после их отбытия Святослав призвал двух воевод Икмора и Щенкеля Черниговского, велел подписать 10 000 гридней и быстрым маршем идти к Преславе. «Вы должны быть в Преславе раньше царевичей Бориса и Романа, сыновей Петра». «Никифор их отпустил?» — спросил Икмор. Всем компетентным лицам было известно, что царевичи держат при императорском дворе в качестве заложников. Отпустил. Плохая новость. Сейчас в Булгарии безвластие. К Сурсувулу доверия нет. Кесарь Петр на смертном одре. Но его сын Борис — законный наследник. Вокруг него могут сплотиться враги русов. Впрочем, разделять и властвовать — это как раз в духе византийской политики. А вот зачем сообщать русам об этой явно враждебной акции? «Это что, послы ромейские тебе сказали?» — удивился Икмор. «Послы-то как раз помалкивали», — ответил Святослав. «Но у Калакира среди посольских надежный человек имеется. От него и узнали». «Что еще сообщил надежный человек?» — спросил Икмор. «Как у кесаря ромейского дела в Азии?» «В Азии хорошо. Там у него сильный воевода, Иоанн Цимиский». «Это плохо», — — заметил Экмор. «Зато в Константинополе дела нехороши. Голодно в Константинополе. И недовольство среди смердов. Да и бояре ромейские ропщут от поборов кесарских. И все равно, говорят, казна кесарская пуста. А вот это уже хорошо», — одобрил Экмор. «Но о казне послы сказали», — уточнил Святослав. «Мол, обнищали. Потому никак не может кесарь ромейский по достоинству меня одарить. А вот человек Калакира говорит, кесаревичам булгарским золото в дорогу нашлось. И жены для них нашлись, кесаревны ромейские». Святослав недобро усмехнулся. Воеводам неведомо, но князь знал. Ольга хотела для Ярополка невесту кесаревну, и ей было отказано. «Большое войско с царевичами идет», — поинтересовался Икмор. «Не думаю, что большое. Но преславу оборонить хватит». «Да, преслава — сильная крепость», — согласился Икмор. «Я так понял, княже. Нам надо осадить город и не пропустить в него царевичей. Верно?» «Нет, неверно. Ты как меня слушаешь?» — сердито произнес Святослав. «Я сказал войти в преславу раньше царевичей». «Не получится», — Икмор покачал головой. «Я преславские стены видел, только воев погубим. Прости, батька, но я своих гридней с ровного поля на преславские стены не погоню. Надо в правильную осаду вставать. Пока машины подтянем, пока соберем, пока бреши пробьем или ворота завалим, так и до осени можно провозиться». «Верно, воевода говорит», — тут же подпел Щенкель, — «не осилить нам, княже. Вон под Саркелом ты всем войском сколько дней простоял, а тут мы вдвоем. Преслава-то покрепче Саркела будет». «Да Ростол тоже», — напомнил Святослав. «Да и не вдвоем вы будете, а втроем». «А третий кто?» «Серегей». «Разве он вернулся?» — удивился Щенкель. «Дружина его здесь, а самого воеводу я с новолуния не видел. Я его в преславу послал», — сказал Святослав. «Как это?» — удивился Щенкель. «Одного, что ли? Без дружины?» Щенкель был отличным воином, но вне битвы соображал довольно медленно, а Икмор уже сделал выводы. «Пошли, Черниговец», — сказал он. «Будет обидно, если Серегей откроет ворота преславы, а нас поблизости не окажется. Тогда нам уже не 10, а 30 тысяч воев потребуется». Святослав не стал разубеждать Икмора. Он тоже бывал в преславе и знал, если горожане затворят ворота, даже 50 тысяч воев будет недостаточно, чтобы порушить ее стены. Когда отец кесаря Петра Симеон перенес сюда столицу, он знал, что делал. Но Святослав очень надеялся, что воевода Серегей справится. А не справится, тогда плохо. Без преславы в Булгарии Святославу не удержаться. Подмоги ждать неоткуда. До киевских земель далеко, печенеги ненадежны, хузары... Тем самим обороняться надо. Угры и иные союзники разбегутся, как только почуют приближение сильного врага. А сильный враг не замедлит. Войдут ромейские галеры с огненным боем в Дунай, и все. Перекроют реку, пожгут флот. Эх, было бы у Святослава 2-3 года в запасе, чтобы укрепиться на завоеванном, освоить хузарские и иные земли, поставить крепости, укрепить хотя бы днепровские волоки. Но как было отказаться от такого случая? Ромеи сами отдали ему Булгарию, своего союзника, сами Перун молниерукий. Святослав просто не мог отказаться от такого куска. Знал, что это может оказаться ловушкой, знал, ведал, что одной своей силой ему Булгарию не удержать. Да Ростол сдался, повезло. Придунайские крепости тоже двойная удача. Но если устоит Преслава, тогда Плиска, Диния, Констанца и другие крупные булгарские города последуют ее примеру. Каждый замок станет оплотом сопротивления. Святослав не сможет держать их в осаде. Воинов не хватит. И все. Конец. Кесарю Ромейскому останется лишь подождать, пока русы увязнут покрепче, а потом перекрыть Дунай и ждать, когда Святослав и Борис порвут друг друга. И кто бы из них ни победил, приз достанется ромеям. Вот почему Святославу так нужна покоренная Булгария, послушная Булгария, союзник. Вот почему так много зависит от того, сумеет ли воевода Серегей договориться с патриархом. Если не сумеет, единственный разумный выход для русов — покинуть Булгарию. Но Святослав знал, что этот выход не для него. Великий князь Киевский не умел отступать, не успел научиться.